Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, изучая послание Иуды, 19 стих, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, мы рассматриваем опасности душевной жизни. Мы уже указали, что в четырех Евангелиях встречается по крайней мере четыре случая, когда Иисус Христос приглашает своих учеников отвергнуть душевную жизнь, предать ее смерти и следовать за ним. Первый случай записан в Евангелии от Матфея, 10 главе, с 38 по 39 стих. Второй случай записан в Евангелии от Матфея, 16 главе, с 24 по 25 стих. Третий в Евангелии от Луки, 17 главе, с 32 по 33 стих. Четвертый же в Евангелии от Иоанна, 12 главе, с 24 по 25 стих. В этом Евангелии от Иоанна Господь Иисус еще раз касается духовной жизни. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». В Евангелии от Иоанна, 12 главе, Господь точно описывает действие креста. Он сравнивает себя с пшеничным зерном. Если оно не упадет в землю и не умрет там, оно останется одним. А если он будет распят и умрет, он даст жизнь многим. При одном только условии — он должен умереть. Нет смерти — нет плода. Нет другого пути к принесению плода, кроме как через смерть. Но наша цель не просто узнать больше об Иисусе. Мы хотим помимо только этого привлечь особое внимание к связи между Его смертью и нашей душевной жизнью. Господь применяет к себе пример о пшеничном зерне в 24 стихе. Но уже в 25 стихе Он говорит о том, что и ученики должны последовать за Ним. В образе зерна Он представляет им их душевную жизнь. Как зерно не может принести плода, если не умрет, так и не может быть духовного плода без смерти душевной жизни. Здесь Он подчеркивает вопрос плодоносности. Хотя душевная жизнь весьма сильна, она не способна приносить плода. Все силы души, включая таланты, дарования, знания и мудрость, не сделают верующих способными приносить духовные плоды. Если Господу Иисусу нужно было умереть для приношения плода, то Его ученики должны умереть, чтобы производить плод. Господь считает душевную силу бесполезной для Бога в Его деле принесения плода. Самое опасное в жизни христианина — это упование на себя и черпание силы и запасов души, упование на свои таланты, дары, знания, красноречие, магнетизм и смышленность. Опыт несчетно многих духовных верующих подтверждает, что до тех пор, пока наша душевная жизнь не будет умерщвлена и лишена окончательно возможности действовать, она будет предельно активной в служении. Если так обстоит дело с опытными святыми, то как обстоит она с теми, кто не желает отказаться от духовной жизни, и как могут они помешать ей вторгаться в их служении? Все это относится к нашей природной жизни, должно быть отдано на смерть, чтобы ни в коем смысле мы не полагались на эту жизнь, но были вместо этого готовы пройти сквозь тьму смерти, без поддержки, ощущений, видения и понимания, но с тихим упованием на самого Бога, что Он будет работать в нас до тех пор, пока мы выйдем на другую сторону воскресения для обладания более славной жизни. Ненавидящий душу свою в мире сем сохранить ее в жизнь вечную. Наша душа не уничтожается, но, пройдя сквозь смерть, дает Богу возможность передать нам Его жизнь. Велика утрата верующего, который не потерял души своей в смерти, а если потерял, то сохранить ее в жизнь вечную. Не поймите этот стих превратно, как будто он означает бездействие нашего ума и талантов. Господь ясно утверждает, что если мы потеряем нашу душевную жизнь, мы сохраним ее в жизнь вечную. Точно так, как упразднение тела греховного не означает уничтожение рук, ног, ушей и глаз человека, предание на смерть духовной жизни не следует понимать как уничтожение каких-либо ее функций. Хотя тело греховное было упразднено, мы все еще представляем члены наши Богу в орудие праведности. Также, когда душевная жизнь приносится в жертву, мы найдем обновление, оживотворение и сдерживание Духа Святого во всех свойствах нашей души. Поэтому это не может означать, что мы превратимся в бесчувственный чурбан или камень без ощущения, мысли и воли из-за того, что мы не должны или не можем пользоваться той или иной частью нашей души. Все члены тела и все свойства души все еще существуют для полного пользования ими. Только сейчас они обновляются, оживляются и сдерживаются Духом Святым. Вопрос главным образом в том, управляются ли душевные свойства естественной жизнью или сверхъестественной, живущей в нашем духе. Сами же свойства остаются такими, как обычно. Необычным становится то, что сила, которая двигала ими раньше, умерщвлена. Дух Святой сделал сверхъестественную силу Божию их жизнью. Давайте расширим эту тему немного больше. Различные органы нашей души продолжают существовать и после умерщвления душевной жизни. Пригвождение духовной жизни ко Христу вовсе не означает, что после Него мы будем совершенно без мыслей, эмоций и воли. Мы ясно читаем в Библии о Божьем мышлении, намерении, желании, удовлетворении, любви и радости. Кроме того, Священное Писание часто говорит о Господе Иисусе, что Он любил, радовался и печалился. Она даже говорит, что Он прослезился, что Он, молясь в Гефсимании, начал ужасаться и тосковать. Разве у Него пропали свойства души? И разве мы становимся холодными и мертвыми людьми? Душа человека — это Он Сам. Это место, где живет Его личность, и через которое она проявляется. Если душа не принимает силы от духовной жизни, тогда она черпает из их естественной духовной жизни. Душа, как состав органов, продолжает свое существование, но от души, которая является жизненным принципом, нужно отречься. Эту силу нужно предать смерти, чтобы только сила Духа Святого могла действовать во всех частях души, без вмешательства природной жизни. В этом мы видим жизнь воскресения. Без сверхъестественной жизни Бога не может быть воскресения после смерти. Господь Иисус мог пройти сквозь смерть и все же воскреснуть, потому что в Нем божественная, несотворенная, предвечная жизнь. Эту жизнь невозможно уничтожить. Она всегда будет проявляться полностью в славе воскресения. Иисус излил душу свою на смерть и предал дух свой, в котором была Божия жизнь, в руки Божии. Смерть избавила его от душевной жизни и освободила Божию духовную жизнь для большей славы. Трудно понять, почему Бог, предав нам свою жизнь, требует, чтобы мы пережили сораспятие Христу, чтобы Его жизнь могла быть воскрешена в нас. Но тем не менее, каков Божий закон жизни? И раз получили божественную жизнь, мы получаем потом и силу периодически умирать и опять возвращаться к жизни. Постоянно теряя духовную жизнь в смерти, мы можем постоянно приобретать более обильную и славно божественную жизнь в воскресении. Божья цель состоит в проведении нашей душевной жизни через смерть вместе с Его жизнью в нас. Всякий раз, когда Его жизнь в нас воскресает, в нашем повседневном опыте, наша душа тоже воскресает с Ним и приносит плод для вечности. Это один из наиболее глубоких уроков о духовной жизни. Только Дух Святой может развернуть пред нами необходимость смерти, а также и воскресения. Пусть же Дух Откровения поможет нам понять, как сильно пострадает наш духовный опыт, если мы не возненавидим нашу природную жизнь и не предадим ее на смерть. Только после того, как наша душа в сопровождении живущей в ней божественной жизни пройдет через смерть и воскресение, мы можем приносить духовные плоды и сохранить нашу жизнь в жизнь вечную. Аминь.